Феночка-трещотка тоже получила имя за свою песню. Вернее, за трескучую трель, которой она песню заканчивает. Вот, послушайте. Живут на земле, а кормятся только в кронах деревьев. Пища в основном насекомая, а осенью ягоды и семена. Гнездо трещотки похоже на гнездо веснички, да и вообще они во многом похожи, впрочем, как и на всех других пеночек.